Глава 25. Капли дождя касались земли мягко, будто кошачьи лапы. «Я теперь и в самом деле вижу все!» — прощебетал радостно Фист. «Джек, постой! Давай я покажу тебе! Тут столько всего!» «Нет!» — отрезал Форстер и прибавил шагу, заставляя паяться скакать за собой в припрыжку по сырым ночным улицам. Фист прыгал по всей улице, отыскивая лужи поглубже, с наслаждением бухался в них, визжал от восторга, когда его призрачные ступни скрывались под водой. Пользуясь открывшимся доступом в сеть, он изображал всплески и брызги. «Ух ты! Целый фонтан брызг!» — голосил он, прыгая. «Джек, это изумительно! Я заберу тебя в сеть! Посмотри! Эй, я могу все!» Джек шел вперед, не отвечая. Он надвинул шляпу на глаза, поднял воротник, почти полностью скрыв лицо. Но люди все равно останавливались и глядели на него, будто зачарованные. «О, какой безупречный покрой плаща!» — восхитился один из прохожих. «Да уж, он знает, как носить костюм», — поддержал второй. «Я б с ним потрахалась», — мечтательно протянула третья. Всякий раз, слыша восторженные вздохи по поводу своего усиленного зарей сетевого обаяния, Джек сдвигал шляпу чуть ниже и пускался самым быстрым шагом, почти бегом, чтобы удрать подальше. К «Царь-пантере» они прибыли около 11. У клуба смеялась, толкалась и ссорилась очередь. Изнутри доносилось глухое буханье ударных. Джек с паяцем нырнули в подъезд через дорогу. Моросящий дождь смягчил пронзительный свет неоновых огней над входом, и вульгарная резкость сменилась стильной размытостью. Вряд ли Ахматов рассчитывал на такое. «Разреши мне ввести тебя в сеть», — взмолился Фист. «Позже. Сейчас не время». Постепенно очередь растаяла, а в половине второго, когда погода вовсе испортилась, начался великий исход гуляк из клуба. Струи ливня пронизывали темноту, заставляя уходящих побыстрее убираться под крыши. Непогода была искусственной. Это был придуманный пантеоном метод снижения преступности. Холод и слякоть прогоняли ночной народец с улиц, ливень глушил звук и свет, наполняя мрак тихим шипением, похожим на шум статического электричества, делая ночные фонари расплывчатыми круглыми пятнами. Парочки почти бежали, тесно прижавшись друг к другу, под аккомпанемент пулеметного клацания высоких каблуков. Группки приятелей перекрикивались, прощаясь, разбивались по двое-трое и расходились по сторонам. «Пойдем уже!» — Фист занервничал. «Мы подождем, пока в клубе останется он один». «Откуда ты знаешь, что он останется?» «Я месяцами изучал его привычки. Каждым воскресным вечером Ахматов запирается и в одиночестве подсчитывает недельную выручку. За 7 лет клуб не слишком изменился. Думаю, и привычки хозяина остались прежними». Последняя порция гуляк вывалилась наружу, и персонал закрыл дверь. Один за другим погасли огни вывески. «Клуб отключают от сети», — заметил паяц. Он пнул камешек, тот, конечно, остался на месте, но его виртуальный образ полетел. Фист проводил его взглядом. «Фист, ты забавляешься самообманом?» «Главное, что забавляюсь». Мимо протопала кучка женщин-патагонов. Джек сделал вид, что не замечает их. У одной болтались пустые рукава вместо рук. Другая ковыляла на костылях, с трудом передвигая единственную ногу. Фист ступил на дорогу и ткнул в них пальцем. «Джек, я же могу сделать их прекрасными! Почти такими же, как ты на полной мощности!» Лицо его восторженно светилось. «Как тебе идея свести их всех с мужчинами, а? Представь парней, просыпающихся поутру, а оверлея-то и нет, вот здорово будет!» «Фист, хватит! Побереги силы! Нам предстоит кое-что гораздо важнее!» «Ну когда же, Джек, когда?» «Скоро». Паяцу явно не терпелось ввязаться в драку. Джек сам удивился своей радости от того, что заря не сломила боевой дух Фиста. Ведь паяц был создан и жил, чтобы воевать. Настала очередь персонала покинуть клуб и бежать под дождем, как и посетители до того. Во входном коридоре погасли огни, широкоплечий здоровяк закрыл главный вход и запер дверь. Когда Верзила повернулся, порыв ветра оттопырил плащ, открыв белую рубашку и черный галстук-бабочку. Парень сделал вид, что ливень ему нипочем, и, насвистывая, с нарочитой неспешностью зашагал прочь. Его свист заглох вдалеке. Дождь шипел, как радиопомехи. «Пора!» — — рявкнул Джек и бросился через дорогу. Фист поспешил следом, подлетев так, чтобы быть вровень с головой хозяина. «О, как я ждал, как ждал!» — пропел паяц. Джек едва сдержался. Так хотелось съязвить насчет того, что теперь у его маленького напарника энтузиазма куда больше, чем в прошлый раз. Но лучше не рисковать. Обидишь капризного малыша, и его желание лезть в драку может испариться начисто. «Открываем дверь и принимаемся за дело», — сказал он вместо того. Никто ни снаружи, ни внутри царь-пантеры не видел, как они вошли. Да и не мог увидеть. Фист залез в сеть и, употребив программу, делающую невидимыми патагонов, исключил хозяина из поля зрения обычных людей. Камеры слежения отвернулись, и двери распахнулись, шипя, словно дождь. Внутри было тепло, темно и сухо. Фист воссоздал вид коридора по записям камер слежения в инфракрасном диапазоне и развернул реконструкцию перед глазами хозяина. «Иди прямо, потом через танцзал». Оба двигались тихо, как тени в царстве теней. И оба живо припомнили давний совместный опыт тренировок и боев, словно перезагрузили операционную систему. «Фист, что с системами безопасности?» «Они включатся потом, когда я позволю им увидеть нас. Не позволяй, пока не доберемся до логова». В пустом клубе еще висел дух выпивки, дешевой дури и бесцельных убогих жизней. Интересно, каким должен быть разум, способный находить отдых и радость в таком угрюмом, замкнутом и давящем месте? «Хочешь, включу кое-что из их сетевого арсенала? Тогда увидишь, чем здесь завлекают», — пробормотал паяц. Они бесшумно скользнули к лестнице, по которой поднимались несколько дней назад. «Пусть он увидит нас», — приказал Джек. «Готово». Спустя мгновение отозвался Фист. «Ахматов, мы идем за тобой», — закинув голову вверх, крикнул Джек. Его резкий, грубый голос прорезал бархатную тишину, окутавшую клуб. Владелец клуба не замедлил ответить. Спустя секунду воздух замерцал, и в темноте возникла громадная черная кошка, с ревом летящая на непрошенных гостей. Ее пасть, неоново-яркая, алая, казалась кровоточащей раной на лоснящейся темной шкуре. Зверь был вчетверо больше, чем обычные пантеры Ахматова. Джек вскинул руки, отшатнулся и едва сдержал крик, но Фист коснулся твари и стал ею. «И это была его внешняя защита?» — прорычал он кошачьей пастью. «Да он слепил всех вместе. Наверное, испугался нас. С тобой все нормально?» «Да», — вспомнилось нехорошее. Они поднялись по лестнице, прошли через дверь с кодовым замком. Фист топал на четырех лапах, выдерживая расстояние между собой и хозяином. Джек с силой пнул дверь офиса, она слетела с петель и провалилась внутрь. Он шагнул и очутился в пустыне. Безжалостное солнце пылало в синем небе над грубым желтым песком и выжженными белыми скалами. Все цвета невыносимо яркие и резкие. «Ты, гребаный убийца, мы пришли за тобой!» — заорал Джек. Фист скользнул в комнату и разделился на четыре игрушечные пантеры. Шерсть сменилась черной краской, кость зубов блеклым некрашенным деревом. Первая пантера остановилась и стала вылизываться. Деревянный язык тихо клацал, двигаясь по задним лапам, щелкал о деревянные шарниры, заменившие суставы из костей и связок. Вторая пантера задрала голову и неестественно, фальшиво зарычала. Третья и четвертая уселись на большом камне, озираясь и шевеля ушами. Камень вдруг тоже показался фальшивым, будто кусок крашеного пластика из заброшенного киношного реквизита. «Он здесь». «Прячется, но здесь», — сообщил Фист через первую пантеру. Кошачья глотка придала его голосу низкий, хрипловатый, интимный тон. Джеку вспомнились раздирающие плоть когти. «Разве нам нужны пантеры? Нельзя ли просто взломать его сетевой доступ?» «Я мог бы. Тогда он был бы наш с потрохами, но...» Вторая пантера потянулась, потом выгнулась, распрямив передние лапы и прижав брюхо к песку, заскребли выпущенные когти. «Но тогда мы не получили бы доступ к серверу. Придется загонять Ахматова в угол, чтобы выйти на доступ». Пантера оттопырила зад, замотала хвостом, сделанным из деревянных сегментов и похожим на черный хребет. «Ну, тогда хватит вылизываться. За работу!» «Похоже, я чую его», — повела мордой третья пантера. Она соскочила с камня и деловито потрусила вперед, волоча за собой длинную тень. Три остальные двинулись следом, плечом к плечу. Идущая первой, обернувшись, бросила: «Он здесь». И напряглась вся внимание. Мгновение, и она прыгнула, схватила воздух, закоптила то, что при ветре могло бы показаться всего лишь песчаным вихорком, но ветру-то не было. Клацнули белоснежные клыки, раздался тоненький визг, и внезапно не стало солнца, песка и камней. Вокруг заструилась водная синева, деревянные пантеры плыли впереди, тело пронзило холодом, он выдохнул, и кверху потянулась череда пузырьков. Ахматов затянул врагов под воду. Охранявших его зверей больше не было, и он сражался единственным оставшимся способом — иллюзией мира вокруг. Забывшись от неожиданности, Джек вдохнул, но, к удивлению, в легкие потек воздух. Симуляция подводного мира была неполной. Плывущая впереди пантера забарахталась, обвела что-то, принялась драть когтями и рвать клыками. Наверное, Фист схватился с Ахматовым, но хозяин клуба по-прежнему оставался невидимым. Охранные системы все еще действовали, сопротивляясь уже 5 секунд. Против Фиста очень неплохое время. Ритмично отталкиваясь задними лапами, на помощь поспешили остальные пантеры. Джеку оставалось только наблюдать и ждать. Море было грубым наброском, как и пустыня до того. Кверху синева блекла, но никаких признаков поверхности. Обрывки света пляшут вокруг, можно различить плывущих рядом, под ногами чернота. Интересно, как она запрограммирована? Где-то заканчивается, или можно двигаться сквозь нее вечно, а программа будет создавать все новые просторы перед тонущим? Джек вздрогнул от страха. Цифровая виртуальная вечность показалась ему гораздо тоскливее и пустыннее ее реального воплощения. Еще одна пантера присоединилась к дерущимся, и мир изменился опять. Вода исчезла, лицо Джека защекотал легкий ветерок. Вокруг высились 2 ряда дольменов, каждый из пары камней в человеческий рост, перекрытых третьим. Закатное небо полыхало багровым и оранжевым. Длинные тени ползли через центр круга, где лежала единственная каменная плита. Рыча по ней катались 2 пантеры, клацали деревянными телами о песчаник. 2 другие ходили вокруг, примериваясь, как броситься в драку. Системы Ахматова еще держались, не позволяя им доступ. Наконец Фисту удалось разрушить один из протоколов маскировки. Обнаружилось, что пантеры грызут и царапают тень, человекоподобную массу загустевшего воздуха. Когти выдирали из нее ошметки мельтешащего мрака. Коснувшись травы, они делались красными пятнами. Прыгнула 3-я пантера, и круги дольменов сменились поляной в джунглях, где пытали Джека. Он содрогнулся, вспомнив терзавшие его виртуальные когти. Любопытно, в каком состоянии окажется Ахматов, когда его защита наконец падет? Джек отвернулся, потрогал дерево, мокрое. На пальцах осталась коричневая краска. Он потрогал низко висящий лист, и коричневые пятна на руках сменились зелеными. Это больше не мир Ахматова. Фист переделывает его по своему разумению. Осмотревшись по сторонам, Джек ощутил себя актером, забредшим на пустую площадку с декорациями. Везде в глаза бросалась фальшь. Земля джунглей оказалась всего лишь выкрашенным в коричневый цвет бетоном, пробивающиеся сквозь нее деревья ярко раскрашенными картонками. Даже доносившееся отовсюду птичье пение изменилось. Оно прервалось, затрещали электрические разряды, а зазвучавшее потом было очевидной подделкой. Битва заканчивалась. Фист испустил ликующий крик, заглушив вопли Ахматова, полные ужаса и боли. Нарисованные джунгли растворились целиком. Хлопнуло, остро запахло горелым пластиком. Обстановка изменилась. Флуоресцентные трубки на потолке освещали заурядную комнату со столом, несколькими стульями и 4 картинами на стенах. Одна изображала пустыню, другая — море, 3-я — каменные круги, 4-я — джунгли. По каждой картине рыскали пантеры. Ахматов лежал на полу, его сотрясала дрожь. Фист, снова превратившийся в деревянную куклу, стоял над ним и глумливо хихикал. «Еще раз дернешься, и я раскалю твои мозги, как яичную скорлупу, и помочусь в них», — пригрозил он. «Я бы на твоем месте его послушал», — посоветовал Джек. «Фист это и вправду может».